Говорили, что он однажды предложил поднять на воздух здание духовной академии, и что поднял бы непременно, только потребовал очень много денег. Что англичане изобрели лодку, которая ходит под водой, и что когда у них дело не ладилось, они, услыхав о великой учености бурсатского звездочета, пригласили его, и лодка пошла под водой. Таков был звездочет по взгляду учеников. Он всегда был загадочен, таинственен, и существование его кончилось для Бурсы как-то странно. Пришел какой-то пузатый человек, оттрепал ученика и объявил себя не смотрителем уже, а ректором. Ректоров до сих пор в училище не бывало. Но что же это был в самом деле за человек, заключавший в себе высшую и таинственную силу бурсатского управления? Не астролог же он был, или алхимик, не колдун, не демон, наконец. Ученики его уже по окончании курса узнали, что звездочет в действительности был очень обыкновенный смертный. Он был человек довольно образованный, хотя подводных лодок и слуховых инструментов и не думал изобретать. Нам кажется, всю таинственность его персоны очень просто объяснить. В описываемые нами времена, при нелепых порядках, существовавших почти везде на Руси, трудно, часто невозможно было служить вполне честно и гуманно. Мы объясняли не раз, что бурсатская наука и нравственность были до того аморальны, что без жестокости они не могли быть поддерживаемы в Бурсе. Звездочет же был человек добрый и не мог выносить ужасов Бурсы, поэтому он среди ее уединился в своей квартире, предоставив все дело инспектору. Его, разумеется, не могли понять бурсаки. Значит, вся сила в том, что звездочет попал не на свое место, что он был человек без призвания, а не то чтобы колдун или демон. Он старался как можно менее иметь соприкосновение к Бурсе. Вот почему он редко выходил на сцену в наших очерках. А всегда решителем всех дел являлся инспектор. Но и этот решитель, сослуживец его, давно вышел в отставку, еще ранее его. Подошли другие времена, настали иные нравы Бурсы. Вместе с выходом старого инспектора, по крайней мере, наполовину уменьшились в училище спартанские наказания. Бросили драть под колоколом, не заставляли держать кирпич в поднятой руке, стоя на коленях среди двора, нередко в грязи, не ставили коленями на ребро парты, не относили на рогожках жестоко сеченных учеников. Начальство реже расшибало зубы и ломало ребра своим питомцам. И самая Бурса измельчала и выродилась. Прежде, по крайней мере, наполовину учеников было великовозрастных, теперь их осталось не более десятой части. Бурса прогрессировала по-своему. 1863 год.